Глава 37. Киеву сильно досаждали хазары. Хотя и чувствовали, что власть уже не та, но согласиться с таким положением никак не могли. Славянских данников становилось все меньше, а нападки степняков все ожесточеннее. Нет, хазария не давила всей силой, но ежедневно, ежечасно понемногу трепала окраинные веси, заставляя людей уходить все дальше в леса. Находились те, кто говорил, мол, так и нужно, уйти подальше. Степняки совсем глубоко в лес не сунутся. Сидят же себе вятичи да родимичи, глубоко спрятавшись, платят дань понемногу и ничего. Князь, впервые услышав такие речи, даже удивился. Так можно и до самого Ильменя удирать, а то и дальше, к морю. Но разговоры не прекращались. Нашлись те, кто открыто предлагал снова платить дань хазарам, как делали прежде, только чтоб набегами не мучили. Вот на это Олег уже взъярился. «За свои земли постоять боитесь? Готовы в любые норы залезть, все с себя отдать, только чтобы никто не тронул лишний раз? Не бывать этому. У нас силы не меньше, чем у какого хазарского бека. И Тиль сейчас не осилим, а вот с набежниками воевать будем!» Если честно, то поляне побаивались князя даже больше хазар, поэтому поспешно согласились воевать разорителей. Робко надеясь, что делать это придется варяжской дружине Олега. Не вышло, зря надеялись. Князь сразу заявил, что варяги-дружинников, набранных из славян, только научат тому, что умеют. А вот за мечи придется браться самим. С Олегом не поспоришь, пришлось и воинскую науку прилежнее осваивать. Степняки нападали не абы когда. Их стоило ждать у днепровских порогов во время прохода там торговых лодей. Князь решил встретить врагов там. Для этого с ранней весны принялся гонять не только варяжскую часть дружины, но и набранных в нее полян. Кривичей, Дреговичей да других, кто пришел. Степняки воюют как? Нападают быстро, разоряют все, что не могут забрать, убегают так же быстро, захватив с собой рабов и добычу. Стрелами бьют издали. Если осилить не могут, то скорее уйдут, чтобы напасть в следующий раз. Потому и воевать против них тяжело. Налетели, как вихрь черный, и ищи ветра в поле. У хазар есть и города, и крепости, и веси, да только далеко они от Руси, туда не доберешься. А набеги совершают конные отряды из ближних, быстрые и неуловимые. Размышляя, как справиться с этой напастью, Олег задумался над тем, чтобы заставить хазар биться в открытом ближнем бою. Выход был один – выманить степняков, подобно Аскольду, к себе и там бить. Наступило время отплытия каравана. Все видели, что князь что-то задумал, а вот что – не говорит. Каждая пятая лодья в караване нагружена странно. Товара почти нет, зато шкур от дождя много. Конники, что всегда сопровождали купцов, не слишком хорошо вооружены. На что Олег надеется? Чтоб хазары испугались одного известия, что князь сам с караваном? Это испугало бы кого другого. Только не степняков. Им что князь, что смерть, все одно добыча. Князь даже лучше, с него навару взять можно больше. Степняк уважает только того, кто его бьет. Когда дошли уже до порогов и вытащили товары из лодей на берег, чтобы перетащить посуху и нагрузить снова, дозорные донесли, что по степи движется большой отряд хазар. Олег скомандовал воинам спрятаться под шкурами, остальным за лодьями, а сам с конниками куда-то исчез. Паники не было, но страх сжал сердце каждого. Все понимали, что это угроза не просто разорения, а хазарского полона. Небольшая часть воинов заняла оборону. Хазары действительно налетели вихрем, осыпая тучей стрел. Если бы не щиты, которыми загодя укрылись, половина дружины полегла бы на первых минутах. Князя с его частью дружины не было видно. Тех дружинников, что сопротивлялись, нападавшие перебили достаточно быстро и, не встретив достойного сопротивления, поспешили добраться до товара. Для этого почти все спешились, выставив только нескольких всадников для наблюдения за степью. И тут произошло неожиданное. Раздался резкий крик какой-то птицы, и из-под шкур, которыми тюки накрывали для защиты от воды, в хазар полетели стрелы. Причем было видно, что били по сговору, одни в людей, другие в их коней, чтобы уходить было не на чем. Выпустив тучу стрел, славяне откинули шкуры и ввязались в ближний бой с нападавшими. Вскочить на коней удалось только троим степнякам, остальные поневоле вытащили свои мечи. Хазары воинской науки хорошо обучены, если б не учеба по весне, туго пришлось бы русичам. Но не только учеба пошла впрок, само вооружение тоже изрядно помогло. И это была задумка Асмуда – вооружить ратников боевыми топорами. Хазарские щиты хороши, удар меча держат, а вот секира прорубает его за 2-3 удара. Кроме того, ею можно и колоть, как копьем. А князя с его конниками все не было видно. Бой разгорелся нешуточный. Повсюду раздавались звон мечей, крики и буханье топоров. За шумом битвы не сразу услышали, что князь с конниками уже подоспел, охватывая хазар большим полукружьем, и теперь крушил ненавистных, не давая бежать тем, кто опомнился. Зажатые с двух сторон, оставшиеся пешими, потерявшие боевой задор степняки, видно, не надеялись уйти по добру по здорову и теперь старались отдать свои жизни подороже. Кривец увидел, как под князем пал конь. Олег оказался на минуту придавленным его спиной, пока выбирался, над ним навис хазарин со своим мечом. Правая рука князя все еще была зажата, а степняк уже занес клинок. Завершить удар не смог, его рука вдруг отделилась от туловища и полетела на землю, так и зажав сомкнутой кистью рукоять меча. Это пущенный тренированной рукой Дреговича Асташа топор начисто снес хазарину руку до самого рукава кольчуги. А кривец уже помогал Олегу выбираться из-под трупа его лошади. Вокруг отчаянно бились остальные дружинники, бились со остервенением. Если хазары одного племени, то все они – кровники русичам. В каждом русском роду были те, кто пострадал от степняков. Каждому было за кого припомнить проклятым. На равных с остальными бился и Игорь. Олег постоянно косил взглядом, ища сына, и удовлетворенно хмыкал. Княжича не зря учили лучшие воины дружины. Он умело владел мечом и не пугался хазарских оскальных рож и их воинского умения. Молодец, княжич! Асташ, размахивая захваченным хазарским мечом направо и налево, заметил, как красиво и сильно бьется сам князь. Ни одного лишнего движения. Каждое наносит урон противнику, чаще всего смертельный. Олег и мечом умудрялся крошить хазарские щиты. Асташ даже подумал, что его меч, верно, специально под него ковали. Князю достался необычный соперник. Он бился левой рукой, держа щит в правой. Причем хазарин-то привык к праворуким соперникам, а вот для князя было неловко. Довольно долго Олегу не удавалось справиться, но, наконец, он вдруг резко перенес свой щит направо, подняв почти на уровень лица, и одновременно его меч скользнул под щитом, выбивая хазарское оружие кверху. Обратным движением князь полоснул мечом хазарина по ногам и одновременно сильно толкнул своим щитом его щит. Отлетевший назад и обезоруженный степняк рухнул на земь. Прикрыться он уже не успел. Следующий удар Олега образовал большую дыру не только в панцире противника, но и в его груди. На Игоря напал немолодой же хазарин с лицом наискось пересеченным шрамом. Видно, немало побился в своей жизни. Копьем степняк метил в лицо княжича. Игорь успел подумать, что хочет попасть в глаз, и когда его собственное копье уже почти коснулось щита хазарина, резко опустил голову. Хазарское оружие с каким-то присвистом скользнуло по шелому княжича, голову чуть повело, но защита выдержала. Зато копье Игоря пробило не только хазарский щит, но и тело за ним. Снова Игорь отстраненно подумал, что плоха степняцкая броня. Он дивился сам себе, в сече точно раздвоился. Один Игорь разил копьем, потом, когда оно застряло в теле Хазарина и вытащить сразу не удалось, вынул из ножен за спиной большой меч, стал рубить им. А второй наблюдал со стороны, оценивая действия первого и даже что-то подсказывая. Это было странное чувство, которое прошло, как только бой закончился, и которого Игорь поначалу даже испугался. Когда бой закончился, на земле валялись больше сотни хазар убитыми и ранеными. Все же нескольким удалось убежать, но это уже мало беспокоило князя. Его люди, следившие за степью все дни, донесли, что по каравану ударил основной отряд. Немного хазар остались охранять их собственный обоз. И все, близко никого больше нет. Олег о чем-то распорядился сотнику. Всадники по знаку своего старшего тут же соколами взлетели в седло и умчались. «Видно, добивать этот обоз», — понял кривец. Русичей полегло тоже немало. Их стали собирать, чтобы похоронить со славой. Князь внимательно оглядывал убитых. Никто из них не был поражен стрелой или мечом в спину. Каждый встретил смерть, как и положено воину, лицом к лицу. Слава героям! Пусть хазары разбиты не все, только отряд одного из беков. Пусть были и те, кому удалось бежать. Олег даже велел не догонять. Они расскажут остальным о силе русичей. Это главное. Пусть степняки знают, что за русские караваны, за русских людей есть кому постоять, что у них надежная защита. Чем больше степняков будет об этом знать, тем меньше их станет нализать на Русь. Карл, знавший, казалось, обо всем, рассказывал князю об устройстве Византийской империи. Вопросы, которые задавал Олег, часто ставили в тупик даже самих греков. Дома им казалось, что все само собой разумеется, но у князя они вдруг начинали понимать, насколько сложно держать в подчинении и править огромной империей. Византийцы утверждались в мысли, которая совсем не устраивала князя, о богоданности императора, мол, потому и правит успешно, что богом на трон посажены. Олег фыркал, сердился и требовал понятных объяснений, как управляют большим количеством ремесленников, как собирают налоги, как организовывают армию. Даже Рогольд, много раз бывавший в Царьграде, не мог полностью удовлетворить любопытство князя. Он хорошо знал купеческие дела и не касался других. Олег попросил подобрать человека, который мог бы специально все разузнать в Царьграде. И тогда Рогольд предложил своего друга Хориня. Тот уже стал опытным купцом, хорошо говорил не только по-гречески, но и на латыни, был знаком со многими влиятельными купцами и чиновниками в Константинополе. После этого почти 2 года провел Хорень в Византии, а потом многие дни удовлетворял любопытство князя, которое совсем не было праздным. Олег заставлял присутствовать при почти ежедневных рассказах Хореня и княжича Ингаря, чтобы учился править многими народами. Ингарь понимал, что эти разговоры полезны, но в ложнице ждала молодая жена, и мысли княжича витали далеко от Византии. Князь не настаивал, чтобы он слушал внимательно, а Карл старался запомнить все, чтобы немного позже, когда понадобится, пересказать своему воспитаннику то, что тот пропустил мимо ушей. Рассказы Хориня о христианской религии Олег отмел сразу. «О том говорить не станем. У них своя вера, у нас своя, и менять ни к чему». Но говорить приходилось. Уж очень была завязана вся жизнь империи с религией. Рассказы о роскошных императорских дворцах, о пиршественном столе из чистого золота, вокруг которого вставали 36 диванов, о золотых блюдах для еды, о безумной роскоши, царившей в императорских покоях и не только в них, Олег пропускал мимо ушей, только кивая на Ингаря. «Ему расскажешь, княжич любит про злато слушать». А вот про систему передачи власти сам слушал внимательно. Когда Хорень сказал, что сначала византийцы императора выбирали, поднимая на щите в знак своего выбора, а теперь он сам назначает преемника, князя больше всего заинтересовало, как этого преемника определяют. Услышав, что император выбирает из своих детей, рожденных в пурпурной спальне пурпурного дворца, Олег громко хохотал. «А если княгиня не успеет до дворца добежать, по дороге, где родит, так что же, сыну пропадает, что ли?» Карл поправил. «Императрица!» «Какая разница? А если сыновей несколько, и все в этой ложнице родились?» «На то, князь, другой выход есть. Император еще при жизни определяет, кто станет править после него. И не одного сына готовит, а двоих. Заранее еще детьми их коронуют. Сыновья становятся соправителями, чтобы потом не было свары за власть. Соправителями могут быть и братья, и отец с сыном». «Как у нас», — вдруг заявил Олег. Карл с Хоренем недоуменно уставились на князя. Тот хмыкнул и быстро поправил сам себя. «Ну, у нас же Рюрик оставил сына еще при жизни править. А я соправитель». И Карл и Хорень подумали, что скорее уж наоборот. Да и соправителем Ингаря назвать нельзя так, просто княжич. А Олег быстро перевел разговор на наследников Карла Великого, мол, вон как после него передрались все из-за власти. Карл не согласился, ведь у Великого наследник был назначен, но братья воспротивились. Князь кивнул. «Правильно. А если бы еще при жизни сделал его соправителем, то не противились бы». «Ой ли, власть она и не то делать заставит», — вздохнул наставник Ингаря. Разговор получился тяжелым. Хорошо, что Ингаря в тот вечер не было в трапезной, где шла беседа. Зато Олегу понравился рассказ о том, что император мог жениться на простолюдинке, не опасаясь недовольства окружающих. Князь смеялся при описании придворных церемоний. Хорень старательно запоминал, как падают ниц все вокруг, завидя императора. Как до мелочей расписан каждый шаг, каждый поклон, каждое слово правителей Константинополя. И теперь веселил Олега такими сведениями. Олег даже не сразу поверил, что нужно упасть на пол и поцеловать ступню императора. Пришлось Рагулду подтверждать, что Хорень не выдумывает. «Бедняги, кто ж такое придумал, чтоб поступать только по росписи? Каждый шаг сначала выучить, а потом шагать». Услышав, что сами императоры и придумали, князь удивился. «Для чего?» «Чтобы подчеркнуть свою власть». «Власть? Да тем ли власть подчеркивается? Если она у тебя есть, какая разница, за каким столом сидишь, высоким или низким?» «Высоким стол называется не из-за высоты, княже, а потому что за ним император с императрицей, и те, кого он хочет возвысить, а другие за поперечным». «А дружина?» Хорень даже смутился. Как сказать, что дружина вообще не сидит за одним столом с императором? Ее дело нести охрану. Олег сам понял смущение рассказчика, хмыкнул. «Зачем ему дружину с собой за стол сажать? Если заниматься только пирами, то и воеводы не всегда под рукой нужны. Но это не для нас». Задумался Олег после рассказа о греческом огне. Он уже слышал о таком от Рагулда. Тот едва не погиб, пытаясь увести эту смесь в Новоград. Перун поразил его лодью, и та вмиг сгорела. Секрет греческого огня византийцы скрывали не только от чужих, но и от своих тоже. Ничего разузнать не удавалось. Одно понял князь Олег – что греки умеют метать горшки со смесью только на определенное расстояние. Если держаться чуть дальше, то его можно не опасаться. Понравилась князю организация ФЕМ, когда на границах Византии человек получал участок земли, но при этом становился воем и защищал не только свою землю, а прежде всего границу. На Руси земли и так немало, Нужды давать наделы воям не было. Но князь долго выспрашивал про Фемы, видно, мысли что-то свое. Вообще же, когда Карл сказал, что у греков есть чему поучиться, Олег возразил, что поучиться есть чему у всех народов, а греки просто очень разумны, стараются жить не как получится, а организованно. В этом и впрямь есть чему. Особенно понравилась князю организация торговли и ремесла, в чем византийцы преуспели много больше Руси. Понравилось Олегу и то, что при всей своей напыщенности византийские императоры не чурались сами участвовать в торговых и даже ремесленных делах. Конечно, они не стояли с молотом в ковне и не месили тесто, закатав рукава, но им принадлежало немало разных мастерских. «Правильно, князь должен сам понимать, как дела делаются». «Князь должен быть воином, и его дело – водить в походы дружину, а не возиться с купцами да ремесленниками». Ингарь не решился заявить это в лицо Олегу, но сказал Карлу. Старый франк покачал головой. «Ингарь, я понимаю, что ты молод, и потому тебе хочется вести дружину в бой. Князь тоже был таким в твои годы, немало повоевал и бед людям принес. Но человек меняется. Не всякий, конечно. Князь стал мудрым, и ты станешь». «Что ты мне о мудрости его твердишь? Мудрый, мудрый. Просидит со своей мудростью всю жизнь в Киеве синим. Боится даже на хазар сходить. Где та удаль, о которой ты говоришь? Ровный не варяг он, а слабый грек-чиновник, который радеет за своих купчишек». «А зачем на хазар? Степняков себе не подчинишь, а дань с них взять? Стоит ли эта дань гибели воев?» Карл точно не заметил, что Ингарь назвал наставника слабым чиновником. Ингарь фыркнул. «Вы просто два старика, вам бы дома сидеть!» Он едва успел договорить, как Карл вдруг поднялся, резко бросив подопечному: «Обнажи свой меч!» Ингарь даже замер от неожиданности, но франк уже обнажил свой, и не оставалось ничего, кроме как ответить. Княжич мысленно усмехнулся. Развоевался старик. Вслух же спросил: «А не боишься, что князь накажет за такой бой?» Карл недобро фыркнул. «Кого? Тебя или меня?» «Обоих», — пробормотал Игорь, уже понимал, что зря разозлил наставника. Биться со стариком всерьез он не собирался и теперь прикидывал, как окончить этот поединок, не обидев Карла. Но первый же выпад старого франка едва смог отбить. Стало ясно, что Карл владеет мечом не хуже, чем словом, и где только научился. «Я тебе покажу стариков!» Карл двигался вокруг стола с необычайным проворством. Ингарь довольно быстро понял, что соперник равен ему в ловкости. Положение было нелепым. Всерьез бить своего наставника княжич не мог, но и уступить тоже. Однако молодость и неопытность взяли свое. Ингарь начал злиться и пропускать удары Карла. Тот же оставался совершенно спокоен. Несколько раз меч младшего попал по столу и по толстой балясине. От удара в стороны полетели отколовшиеся щепки. Франк укоризненно покачал головой, что разозлило Ингаря еще больше. Все разрешил сам Карл. Он вдруг неожиданным выпадом ловко выбил меч из рук Ингаря и остановился, назидательно заявив: «Никогда не зови нас с князем стариками. Если такое услышит Олег, то головы не снесешь. И про этот бой никому не говори». Ингарь, конечно, промолчал, но от князя не укрылись следы от меча. Олег внимательно посмотрел сначала на щербины, потом на Ингаря и поинтересовался, чья работа. Тот пожал плечами, не зная, что ответить. Карл тоже пожал плечами, но только с недоумением. «О чем беспокоиться, князь? Я показывал княжичу несколько ударов, каким меня научил Харальд, помнишь? Ему тоже уметь стоит». Олег чуть недоверчиво покосился на начинавшего краснеть воспитанника и пробурчал. «Другого места не нашли?» Ингарь для себя решил действительно попросить Франка показать эти удары, но сразу этого не сделал, а потом забылось. А князь все слушал и слушал тех, кто рассказывал, как в Византии епарх организует работу гильдии ремесленников. Подробно расспрашивал, как держатся цены, как поощряют одних и наказывают других. На вопрос, сделает ли все, как у греков, вскинул брови. «Как у греков? Зачем? Мы Русь, у нас свои порядки!» И усмехнулся. «А поучиться у царьградцев есть чему. Недаром столько лет правят, значит, умно!» Еще Олег смеялся над царьградцами, что воспитали на свою голову младшего сына болгарского царя, Бориса Симеона. Тот 10 лет проучился в Царьграде в школе, а когда мой вернулся и после брата Владимира власть получил, так и стал со своими учителями воевать. Симеон, видно, хорошо знал византийцев, потому как воевал успешно, то и дело под царьградскими воротами стоял. Посмеялся царь над рассказом о незадачливых воспитателях, а зацепочка в голове осталась, что можно, если надобность будет, с Симеоном против греков и договориться. Рогольд видел, как прищурил Олег глаза, понял, что тот что-то придумал, но спрашивать не стал, надо будет, сам скажет. Не в первый раз заводил этот разговор старый Олаф, но князь снова поморщился. Варяг пересказывал недовольство своей части дружины, мол, у княжича жена славянка не может родить ему наследника, одни дочери. Дочь тоже хорошо, но на коня не сядет и меч в руки не возьмет. «К чему ты клонишь?» Олаф чувствовал себя рядом с князем, хотя и не слишком вольно, но его не боялся, как другие. Он пришел в Ладогу, как и сам Олег, с Рюриком, был уже стар и достаточно мудр. Он давно углядел в Ингаре Олегова сына, все понял, потому как видел Рюрика и самого Олега еще молодыми, но никому ни словом не обмолвился. И не понимал Олега, можно же взять еще жену. «Дружина недовольна!» Олег вперился в него бешеным взглядом. «Недовольна? Плачу мало!» Олаф спокойно выдержал взгляд, отрицательно помотал головой. «Не о плате речь, князь. Надо, чтоб княжич еще одну жену взял, варяжку». «Зачем?» — изумился Олег. «Сына родит», — чуть в сторону ответил Олаф. Олег захохотал. «А если снова дочку?» Но тут же махнул рукой. «Ладно, поищи». Олаф искал не слишком долго. Привез будущую княгиню, но только не в Киев, а почему-то в Вышгород. И попросил Олега самому приехать поглядеть. Князь возмутился, но старый варяг чуть загадочно улыбнулся. Когда Олегу, наконец, уже в Вышгороде сказали, что невесте только 10 лет, его гневу не было предела. Но Олаф снова хитро улыбнулся. «Она молода, князь, но хороша собой и породиста. Пока подрастет, может, и у Ингаря сын родится, а так всем хорошо». Олег фыркнул, но на девочку взглянуть пошел. Олаф увидел то, на что рассчитывал. Князь сразу понял правоту варяга. Ярко-синие глаза будущей невестки смотрели с вызовом и властно, несмотря на ее молодой возраст. «Красиво, речи, говорит, умные. Звали ее, как и самого князя, Хельгой. Да, это будет хорошей княгиней». И Олег велел пока устроить Ольгу в Вышгороде. Пусть взрослеет, а если захочет, то учить, как раньше учили самого Ингаря. А там видно будет. Ингарь не был против еще одной жены, но когда узнал, как та молода, тоже смеялся. Так и стала в Вышгородском тереме жить никому пока не нужная молодая жена княжича. И только мудрый Карл, заботам которого поручили сначала девочку, изрек: «Она будет княгиней, еще какой!» Олег внимательно посмотрел на наставника. «Что, увидел что?» «Умна!» — кивнул тот. «Не по-женски умна!» «Учи!» — согласился Олег. А через несколько дней вдруг позвал к себе Франка и протянул что-то завернутое в тряпицу. Карл осторожно развернул. На ладони лежал оберег. Фигурка женщины на нем была сплошь окружена змеями. Они лучами расходились во все стороны, не только от головы, но и от тела. Черты и резы под изображением Франк прочитать не смог, князь пояснил сам. «Это матица дна». Все равно Карл не понимал. «Волхвы сказали, что это самый сильный оберег славянский. Дна — родильница. От нее и герои Геракла родились скифы, а уже много-много после от них пошли славянские роды». Карл, разглядывая богиню, почему-то промолвил. «Точно реки бегут!» И впрямь змеи словно текли от тела дны. Князь усмехнулся. «Ишь ты, точно подметил. Дна река. В ее честь и Днепр зовут, и другие реки». «И Днестр, и Дон, и Дунай? А мне зачем даешь передать кому?» Франк хорошо знал свою роль посредника между князем и княжичем. Олег стал совсем серьезен. «Сбереги пока, после отдашь княгине для внука». Если б только князь Олег знал, насколько окажется прав. Именно Ольге предстоит вписать много замечательных страниц в историю страны, которую он создал. Но это уже следующая история.